Глава 26. Лазарет. Монах, к чему вы так упорны? Петр, а почему бедняге не позволить умереть спокойно? Ну вы как вороны каркаете над ним. Отвей, спасенная Венеция. Старинный монастырь, в свое время реквизированный под городской совет Ла-Рошелли, был превращен во время осады в лазарет для раненых. Пол часовни, из которой были убраны скамейки, алтарь и все украшения, был устлан соломой и сеном. Туда помещали простых солдат. Трапезная предназначалась для офицеров и дворян. Это был довольно большой зал, обшитый старым дубом, с широкими стрельчатыми окнами, пропускавшими достаточно света для хирургических операций, которые производились здесь непрерывно. Сюда положили капитана Жоржа на матрац, покрасневший от его крови и крови многих несчастных, которые были его предшественниками в этом печальном месте. Охапка соломы служила ему подушкой. С него только что сняли латы и разорвали его камзол и сорочку. Он лежал обнаженный до пояса, но на правой руке еще оставались поручи и стальная рукавица. Солдат унимал кровь, которая текла у него из ран, одна в живот, как раз в том месте, где кончаются латы, другая легкая — в левую руку. Миржи был до такой степени подавлен горем, что был не способен оказать хоть сколько-нибудь существенную помощь. То плача, стоя на коленях перед ним, то с криками отчаяния, катаясь по полу, он не переставал обвинять себя в убийстве нежно любимого лучшего друга. Капитан же был спокоен и даже осилился умерить его отчаяние. В двух шагах от его матраца лежал другой, на котором покоился бедняга Бевиль в таком же положении. Черты лица его не выражали той спокойной покорности, которая была на лице у капитана. Временами он испускал глухие стоны и поворачивал глаза к соседу, словно прося у него немного его мужества и твердости. Человек лет около 40, сухощавый, лысый, весь в морщинах, вошел в залу и приблизился к капитану Жоржу. Он держал в руках зеленый мешок, издававший металлический звон, столь страшный для бедных больных. Это был метр Бризар, довольно искусный для своего времени хирург, ученик и друг знаменитого Амбруаза Паре. Он только что кончил какую-то операцию, если судить по тому, что рукава у него были засучены до локтей, и его большой фартук был в крови. — Чего от меня хотите, кто вы такой? — просил его Жорж. — Я хирург, мой сударь. Если имя мэтра Бризара вам не знакомо, то значит, вы мало что знаете. Ну, наберись храбрости, овечка, как говорят. Я разбираюсь в огнестрельных ранах, слава богу. И хотел бы иметь столько мешков с ливрами, сколько пуль я извлек из людей, ныне благополучно здравствующих. Но все же, доктор, скажите мне правду. Рана смертельна, насколько я понимаю. Хирург сначала осмотрел левую руку и сказал «пустяки». Потом стал зондировать другую рану, операция которой вызвала жесточайшие судороги на лице раненого. Правой рукой он даже довольно сильно отталкивал руку хирурга. «Черт возьми, не залезайте дальше, дьявольский доктор!» — воскликнул он. «По вашему лицу я читаю, что моя песенка спета». «Видите ли, сударь мой, я боюсь, что пуля задела мышцы брюшины и, поднявшись, застряла в спинном хребте, который иначе по-гречески называется рахис. Думаю, я так, потому что у вас отнялись и похолодели ноги. Этот патогноматический признак редко обманывает. В таком случае ружейный выстрел в упор и пуля в спинной хребет, черт побери. Больше, чем надо, доктор, чтобы отправить беднягу к праотцам. Итак, не мучьте меня больше и дайте спокойно умереть». «Нет, он выживет!» — закричал Миржи, остановив блуждающие глаза на хирурге и крепко схватив его за руку. «Да, еще час, может быть, два», — хладнокровно ответил мэтр Бризар. «Он человек крепкий». Миржи снова упал на колени, схватил брата за руку, и поток слез оросил стальную перчатку, которая была на ней надета. «Два часа?» — переспросил Жорж. «Тем лучше. Я боялся, что дольше придется мучиться». «Нет, этого не может быть!» — воскликнул, рыдая Миржи. «Жорж, ты не умрешь! Брат, ты не можешь умереть от руки брата!» «Полно успокойся и не тряси меня. Каждое твое движение причиняет мне боль. Сейчас я уже не страдаю, только бы так шло все дальше. Так, кажется, говорил Зани, падая с высокой колокольни. Мержи сел около матраца, склонив голову и закрыв лицо руками. Он был неподвижен и находился как бы в полудремонте. Лишь временами по его телу пробегала судорожная дрожь, словно приступ лихорадки, и стоны, не похожие на звуки человеческого голоса, вырывались у него из груди. Хирург сделал перевязку только для того, чтобы остановить кровь, и с полным хладнокровием вытирал зонд. «Я советую вам поспешить с приготовлениями. Если желаете пастора, их сколько угодно. Если вы предпочитаете католического священника, вам такого разыщут. Я только что видел какого-то монаха, взятого в плен нашими. Смотрите, он исповедует офицера-католика, который при смерти». «Пусть мне дадут пить», — ответил капитан. «От питья воздержитесь, вы умрете часом раньше. Стакан вина стоит часа жизни». «Ну, прощайте, доктор, тут рядом со мной кто-то ждет вас с нетерпением». «Кого же вам прислать, пастора или монаха?» «Ни того, ни другого». «Как так? Оставьте меня в покое». Хирург пожал плечами и пошел к Бивилю. «Клянусь бородой!» — закричал он. «Вот славная рана! Эти дьяволы-добровольцы протыкают, как шальные!» «Я поправлюсь, не правда ли?» — спросил раненый слабым голосом. «Вдохните немного», — сказал доктор Бризар. Послышалось что-то вроде свиста. Это воздух вышел из груди Бивиля, одновременно и через рот, и через рану, и кровь побежала из раны, как красная пена. Хирург свистнул, как бы подражая этому странному звуку, потом наскоро положил повязку и, не говоря ни слова, забрал инструменты и собрался уходить. Меж тем Бивиль, глазами горящими, как два факела, следил за всеми его движениями. — Ну что, доктор? — спросил он дрожащим голосом. — Собирайте пожитки в дорогу, — холодно произнес хирург и отошел. — О, умереть таким молодым! — воскликнул несчастный Бивиль, роняя голову на охапку соломы, служившей ему подушкой. Капитан Жорж просил пить, но никто не хотел дать ему стакана воды из страха ускорить его конец. Странное человеколюбие, которое служит продлению мучений. В эту минуту в зал вошли Лану и капитан Дитрих в сопровождении многих других офицеров, чтобы навестить раненых. Оба остановились перед матрацем Жоржа, и Лану, опираясь на эфес шпаги, переводил глаза с одного брата на другого. В его глазах отражалось волнение, испытываемое им при виде этого печального зрелища. Фляга, висевшая на боку у немецкого капитана, привлекла внимание Жоржа. — Капитан, — произнес он, — вы... «Старый солдат?» «Да, старый. От порохового дыма борода сидит скорее, чем от годов. Меня зовут капитан Дитрих Горнштейн. Скажите, что бы вы сделали, если бы были ранены так, как я?» Капитан Дитрих с минуту смотрел на его раны, как человек, привыкший видеть и понимать, насколько они тяжелы. «Я привел бы в порядок свою совесть», — ответил он, «и попросил бы стакан доброго рейнвейна, если бы поблизости нашлась бутылка». «Ну вот, а я прошу у них только длинного ларошельского вина, и эти глупцы не желают мне его дать». Дитрих отстегнул флягу внушительной величины и собрался отдать ее раненому. «Что вы делаете, капитан?» — воскликнул какой-то стрелок. «Доктор сказал, что он умрет от первого глотка». «Ну так что ж, по крайней мере, перед смертью он получит маленькое удовольствие. Получаете, милейший. Жаль, что не могу дать вина получше». «Вы любезный человек, капитан Дитрих», — сказал Жорж, выпив вина. Затем, протягивая флягу своему соседу, добавил: «А ты, бедняга Бивиль, хочешь последовать моему примеру?» Но Бивиль покачал головой и не ответил. «А, — молвил Жорж, — новая пытка. Неужели мне не дадут умереть спокойно?» Он увидел, как к нему приближается пастор, таща под мышкой Библию. «Сын мой, — начал пастор, — так, как вы сейчас, довольно, довольно. Знаю все, что вы можете сказать, но это потерянный труд. Я католик». «Католик? — закричал Бивиль. — Значит, ты не атеист?» «Но было время, — продолжал пастор, — когда вы были воспитаны в законах реформатской религии. И в этот торжественный страшный час, когда вы готовитесь предстать перед верховным судьей поступков и совести, говорят вам, я католик. Убирайтесь к черту на рога, оставьте меня в покое. Но, капитан Дитрих, не сжалитесь ли вы надо мной? Вы только что оказали мне большую услугу, прошу вас, окажите другую. Сделайте так, чтобы я мог умереть без увещевания и иеремиад. Уходите, — сказал капитан пастору. Вы видите, что он не расположен вас слушать. Лану сделал знак монаху, который тотчас же подошел. — А вот священник вашего вероисповедания, — сказал он капитану Жоржу, — мы не намереваемся стеснять свободу вероисповеданий. — Монах или пастор? Пусть убираются к черту, — ответил раненый. Монах и пастор стояли по обе стороны постели и, казалось, готовились начать спор из-за умирающего. — Этот дворянин католик, — сказал монах. — Но он родился протестантом, он мой, — возразил пастор. Но он обратился в католичество. Но умереть он желает вере своих отцов. — Исповедуйтесь, сын мой. — Прочтите символ веры, сын мой. — Не правда ли вы умрете, как добрый католик? — Уберите этого посланца Антихриста! — воскликнул пастор, чувствуя поддержку большинства присутствующих. Тотчас же какой-то солдат, ревностный гугенот, схватил монаха за веревочный пояс и оттолкнул его, крича: — Вон отсюда, бритая макушка! Проклятый висельник! Уже давно в нашей Ла-Рошелле не служит обеден! — Останьтесь, — произнес Лану. — Если его милость хочет исповедаться, даю слово, что никто в этом ему не воспрепятствует. — Большое спасибо, господин Делано, — сказал умирающий слабым голосом. — Будьте все свидетелями, — вступился монах. — Он хочет исповедаться. — Нет, черт побери. — Слышите, он возвращается к вере предков, — воскликнул пастор. — Нет, тысячу чертей, оставьте меня оба. Разве я уже умер, что вороны подрались из-за моего трупа? Я не хочу ни ваших псалмов, ни ваших обеден. «Он богохульствует!» — воскликнули разом служители враждующих культов. «Однако надо же верить во что-нибудь», — сказал капитан Дитрих с невозмутимым спокойствием. «Нет, задуши меня, чума. Не верю ни в Бога, ни в черт. Убирайте оба. И дайте мне умереть, как собаки». «Ну так и умирай, как собака», — сказал пастор в негодовании, удаляясь. Монах осенил себя крестным знамением и подошел к постели Бевиля. Лану и Мержи остановили пастора. — Сделайте последнюю попытку, — сказал Мержи. — Пожалейте его, пожалейте меня. — Сударь, — обратился Лану к умирающему, — поверьте старому солдату, вещание человека, посвятившего себя Богу, могут облегчить последние минуты умирающего. Не следуйте внушению суеты преступной. И не губите вашей души из-за бахвальства. Сударь, — отвечал капитан, — я не сегодня начал думать о смерти. Мне не нужны чьи-либо увещевания, чтобы к ней приготовиться. Я никогда не любил бахвальство, но сейчас менее, чем когда-либо, расположен слушать чепуху. Пастор пожал плечами. Лану вздохнул, оба медленно отошли, понурив головы. — Товарищ, — сказал Дитрих, — должно быть, вы чертовски страдаете, если говорите такие слова. — Да, капитан, я чертовски страдаю. — Тогда надеюсь, что Господь Бог не посетует на ваши речи, которые так здорово похожи на богохульство. Но когда все тело прострелено одним зарядом, черт возьми, простительно для самоутешения слегка почертыхаться. Жорж улыбнулся и взял флягу. — За ваше здоровье, капитан. Вы самая хорошая сиделка для раненых. Говоря это, он протянул ему руку. Капитан Дитрих пожал ее с некоторым волнением. Черт! Однако, если бы мой брат Генник был католиком, если бы я послал ему заряд в живот, вот и объяснение предсказания милы. Жорж, друг, произнес Бевиль жалобно, скажи мне что-нибудь, мы сейчас умрем. Это ужасная минута. Думаешь ли ты теперь так же, как прежде, когда обращал меня в безбожие? Бесспорно. Храбрись. Через несколько минут мы перестанем страдать. Но этот монах толкует мне об огне, о чертях, не знаю о чем. Но мне кажется, что все это неутешительно. Вздор. А вдруг это правда? Капитан, завещаю вам латы и шпагу. Хотел бы иметь что-нибудь получше, чтобы предложить вам за это славное вино, которым вы меня так великодушно угостили. — Жорж, друг мой, — снова начал Бивиль, — это будет ужасно, если правда все, что он говорит о вечности. — Трус. — Да, трус. Легко сказать, позволительно струсить, когда дело идет о вечных муках. — Ну хорошо, исповедуйся. — Прошу тебя, скажи, уверен ли ты, что ада нет? — Полно. — Нет, ответь, вполне ли ты уверен в этом? Дай слово, что ада нет. — Я ни в чем не уверен. А если дьявол существует, то мы увидим, насколько он черен. — Как, ты не уверен в этом? — Говорю тебе, исповедуйся. — Ну ты будешь смеяться надо мной? Капитан не мог удержаться от улыбки, потом серьезно произнес. — На твоем месте я, конечно, исповедался бы. Это всегда самое верное дело. Тот, кто исповедовался и помазан маслом, приготовлен ко многим случайностям. — Я сделаю, как сделаешь ты. Сперва исповедуйся ты. — Нет. — Ей-ей, говори, что хочешь, а я умру добрым католиком. — Пожалуйста, мой отец. — Прочитаем верую и подсказывайте, ежели я немного забыл. Пока он исповедовался, капитан Жорж выпил еще глоток вина. Потом, положив голову на свое жалкое ложе, закрыл глаза. Он лежал спокойно около четверти часа. Потом сжал губы, вздрогнул и застонал от боли. Миржи, думая, что он умирает, громко вскрикнул и приподнял ему голову. Капитан сейчас же открыл глаза. — Опять, — произнес он, слегка отталкивая брата. — Прошу тебя, Бернар, успокойся. — Жорж, Жорж! И ты умираешь от моей руки! — Что делать? Не я первый из французов, убитый братом. Не думаю, чтобы я был последним. Виноват я один. Когда монсеньор освободил меня из тюрьмы и взял с собою, я поклялся не обнажать оружие. Но когда я узнал, что этот бедняга Бивиль подвергся нападению и услышал залп аркебуз, я захотел посмотреть на дело вблизи. Он опять закрыл глаза и, тотчас же открыв их, сказал Миржи. — Госпожа де Тюржи поручила передать тебе, что она по-прежнему тебя любит. Он мягко улыбнулся. Это были его последние слова. Через четверть часа он умер, по-видимому, без больших страданий, а еще по прошествии нескольких минут испустил дух Бивиль на руках монаха, который потом уверял, что ясно расслышал в воздухе ликующие крики ангелов, принявших душу этого раскаявшегося грешника, в то время как под землей отвечал торжествующий вой чертей, уносивших душу капитана Жоржа. Во всех историях Франции можно прочесть, как Ланну покинул Ла-Рошель, присытившись гражданской войной и мучимой совестью, не позволявшей ему сражаться против короля, как католическая армия принуждена была снять осаду, и как заключен был Четвертый мир, за которым вскоре последовала смерть Карла IX. Утешился ли Миржи? Завела ли Диана любовника? Предоставляю решить читателю, который таким способом сможет закончить роман по своему вкусу. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Александр Клюквин.